Глава 36. По всей гостиной, на столе и на полу были разбросаны фотографии, сделанные Мануэлой на ферме «Лас Суэртес Вьехас», и отчеты о вскрытии. Удалось установить личность только мужчин — Лусия Моралеса и Бласа Герини. Женщины фигурировали в документах как Б.И., без имени, номер такой-то. Элена пролистала баллистические отчеты. С убийцей все было ясно, но оставалось непонятным, кто вырезал и увез младенцев. У кого был список мужчин, прибегших к услугам суррогатных матерей, мужчин, двое из которых уже погибли. Кто станет следующим? Элена знала. Скоро они получат ответ на этот вопрос. Она то и дело косилась на телефон, ожидая сообщения о новой жертве. Когда открылась входная дверь и в прихожей послышались шаги, Элена вздрогнула. Она потянулась к пистолету, который не успела спрятать в сейф. «Я увидел с улицы свет, но не знал, спишь ли ты». Сарат огляделся, словно навсегда прощаясь с этой квартирой. «Я возвращаюсь к Карабанчель. Ухожу из УКА», — выпалил он. После разговора с Мануэлой он долго бродил по городу, пытаясь разобраться, что произошло после смерти Хулио. Похоже, Рентера и Элена решили засекретить отчет. Рентера, чтобы избежать скандала, Элена из собственных соображений, возможно, из любви к нему. Но не все ли равно? Сарата искал и не находил в душе раскаяния за убийство Хулио. Он не чувствовал себя виноватым. «Ты нужен нам, Анхель. Ты не можешь уйти. Я не хочу видеться с тобой каждый день». Элену больно ранили его слова. Теперь, когда Анхель собирался уйти, она вдруг поняла, как сильно в нем нуждается. Ей хотелось, чтобы два главных в ее жизни человека, Сараты и Михаэла, были рядом. Но она понимала, что это невозможно. В их отношениях с Анхелем что-то сломалось, и исправить это нельзя. В тишине зазвонил домофон. Кто-то ошибся квартирой, решила Элена, но пошла проверить. Это давало ей время взять себя в руки. «Рентера?» «Да, конечно, заходи». Удивленная, она повернулась к Сарате, что понадобилось начальнику оперативного управления в столь поздний час. «Не хочу, чтобы он меня видел», — пробормотал Анхель, скрываясь в спальне. Элена открыла дверь. Шаги комиссара, поднимавшегося по старой лестнице, гулко отдавались в ночной тишине. «Поздновато для визитов, тебе не кажется?» Он прошел в гостиную и, не извинившись и даже не поздоровавшись, сказал: «Я требую, чтобы ты забрала мою племянницу из бригады Вильяверде. Немедленно. Это приказ». «Есть какие-то конкретные причины?» «Я считаю, что она в опасности. Мне не нравится, какой оборот принимает это дело». Он вздохнул, опустился в кресло, обвел взглядом горы папок и бумаг, но ничего не добавил. Элена стояла перед ним с мрачным видом. «Что тебе известно, Рентера?» «Я ничего тебе не рассказывала. Рейс докладывает тебе напрямую? Или полицейские из отдела?» «На что ты намекаешь?» «Ни на что. Просто не понимаю, откуда тебе известно, какой оборот принимает дело. Ты знаешь, что мы ищем проститутку по имени Дели. Возможно, у нее есть доказательства того, что полицейский из бригады Вильяверде убил человека». «А как ты думаешь, что они сделают с моей племянницей, если узнают, что она передавала вам информацию?» «Рейс — отличный полицейский. Думаю, это у нее в крови». Лесть Елены не произвела никакого эффекта. «У нас есть убитый журналист и обвиняемая в его убийстве проститутка, которую выпустили из тюрьмы. Я уже не говорю об эскортине и ферме, где держали суррогатных матерей. В этом уравнении слишком много неизвестных. Я не могу допустить, чтобы Рейс просто ушла из-за дела, бросив расследование на полпути. Если бы задание из картины не было таким секретным, возможно, мне не пришлось бы идти на такие меры. Очевидно, он составлял отчеты и кому-то их отправлял». «Мы тысячу раз натыкались на подобные препятствия», — начал оправдываться комиссар. «Кто может так засекретить все отчеты о работе полицейского под прикрытием? Кто отпустил на свободу проститутку, обвиненную в убийстве? Кто бы это ни был, ясно, что пост он занимает высокий. Ты не идиот, Рентера, ты тоже это понимаешь». Лицо Рентера посерело. Он вдруг разом постарел. «Я не хочу, чтобы Рейс убили». Теперь в его голосе звучала мольба. «Мы уже многих потеряли. Да, я знаю, полицейский должен быть смелым, должен идти на риск. Но еще он должен чувствовать грань между смелостью и безрассудством. Я видел, как люди погибали, потому что вовремя не вышли из игры. Гильермо из Картинели, да хоть отец Сарате. Он погиб, потому что стоял у кого-то на пути». «О чем ты?» «Я был там, Елена. Я все это пережил и знаю, о чем говорю». Рентеро умолк, увидев на пороге гостиной бледного, как смерть, Сарате. «Что ты сказал о моем отце? Что он тут делает?» Сарате, как слепой, медленно приближался к Рентеро. «Я не знал, что ты здесь, Сарате. Если бы знал, не стал бы упоминать твоего отца. Но теперь тебе придется рассказать, почему его убили. Кто и куда его внедрил? Как он погиб?» «Я не стану продолжать этот разговор!» Сарате ударил кулаком по столу. «Еще как станешь, сукин сын! Рассказывай!» «Прекрати, Анхель!» — крикнула Елена. «Что случилось с моим отцом?» Рентеро встал и смерил Сарате ледяным взглядом. «Что ты о себе возомнил? Как ты разговариваешь с начальством?» «Хватит, Рентеро!» — снова вмешалась Елена. «Он просто нервничает. По-твоему, у него нет причин волноваться? Тебе лучше уйти». Рентеро разгладил манжеты рубашки, пару секунд пристально смотрел на Елену, а потом вышел, даже не взглянув на Сарате. Услышав, как за ним захлопнулась дверь, Елена вздохнула с облегчением. Не понимая, как вести себя с Сарате, она в изнеможении опустилась на диван. Анхель открыл балконную дверь и проводил взглядом комиссара, пересекавшего Плас-Майор. В Сарате волнами поднималось бешенство. Ему хотелось крушить все вокруг, разбить фигурку, символизирующую плодородие, которую подарила Элене мать, дорогую африканскую алебастровую статуэтку, кувшин, канделябр, скинуть с пола книги. «Ты слышала, что он сказал о моем отце? Ты тоже знала? Вы все знали и молчали?» Он стоял спиной к Элене, сжав кулаки. «Почему вы все от меня скрывали, Елена? Хотя бы на твою честность я мог рассчитывать!» Елена молчала. Сарате обернулся, но она смотрела не на него. В руке инспектор держала фотографию, на которую обратила внимание только после ухода Рентера. «Видел?» Елена протянула фотографию Сарате. На ней был изображен старый перепачканный синий мяч. Он валялся среди кустов на ферме «Лас Суэртес Вьехас». «Что это? Не пытайся заморочить мне голову!» «Прочти описание!» Не дожидаясь, пока Сарат это читает, Елена вскочила и пошла в спальню одеваться. Синий тканевый мяч с бубенцами внутри. «Зачем он там понадобился?» «Скажи мне сам, Анхель, кто мог играть таким мячом? Ты же тоже видела его? Ты был там со мной!» «Слепой мальчик из отеля Вусера?» «Да!» Он явно бывал на ферме «Лас Суэртес Вьехас».